Сергей смотрел на Ольгу и улыбался. В его взгляде Ольга впервые заметила несказанную доброту. И ей тут же стало стыдно за собственные мысли. «Он же мысли мои читает», – подумала она, разозлившись. Но вдруг обмякла от каких-то ранее неощутимых токов. «Что же это со мной творится? Как будто одни энергии входят, а другие выходят». Новый год, новые токи. Начинается новая эра, сказал Николай. Нас ждет много необычных приключений. Будут и испытания. Но надеюсь, что гордыня не одержит верх. Первый год новой эры и первый луч нисходит на землю, усиливая все остальные. Первый луч вступает в фазу активного взаимодействия с седьмым, который будет властвовать почти 2500 лет. Говорят, что в первые 10 лет закладывается основа столетия, сказал Саша. Великие посвященные ищут тех, кто может реализовать их план на Земле. Да, это так, ответил Иван. Первое и шестое десятилетия очень важны для посвященных. Каждый год в действие будет активно вступать новый луч. И к концу первого десятилетия все они составят полное единство. Каждый год может выдавать миру нечто новое, чтобы к концу срока дать некое фундаментальное учение. Не обязательно оно будет написано в конце десятилетия. Не обязательно широко известно. Важно другое – его концептуальное значение. Люди могут следовать любым путем и даже не соприкоснуться с трудом посвященных. Но важно уже то, что оно было реализовано на материальном плане тем, кто прошел все испытания. Бывает, что ученик специально готовится к этому несколько лет, но потом не может в силу личностных обстоятельств стать достойным кандидатом. Всякое случается. Не все то, что планируется, реализуется. Очень часто человек своей волей мешает исполнению божественного плана. «Вот почему необходимы чистые сосуды», – воскликнул Никита. «Я всю голову ломал над этим простым вопросом». «Не просто он. Одно дело слова понимать, а другое дело – их осознавать. Постоянная связь с духом, а по-восточному это жизнь, самадхи, крайне трудно реализуемая задача. Тело человека находится в этом мире, а действует он и живет в другом, связанном с нашим тончайшей нитью. Такого человека ничего земное не интересует, потому что он осознал иллюзорность бытия. Он пробудил в себе силу божественной матери, то есть энергию кундалини. И она по молитве его убрала иллюзорные покровы. Такой человек обретает свободу и навечно соединяется с духом. На земле его поведение может казаться странным. Ему же все происходящее здесь кажется смешным и глупым. Такие люди, как правило, спрашивают: «Неужели вы не понимаете, что стали рабами собственных мыслей?» «Что же тогда за явление такое наши Ольга Федоровна и Мария Васильевна?» – спросила Танюша. «А кто это?» – спросила Ольга. «О, это наши знакомые», – сказал Михаил. «Мы их встретили в том городе, где Саша с Танюшей живут. Мне не стоит рассказывать о них, а то я впаду в меланхолию». «Это еще что за новость?» – спросила Татьяна Андреевна. «У меня мнение предвзятое, поэтому рассказ мой честным не будет. Пусть лучше Танюша о них расскажет». Танюша с большой охотой рассказала о двух женщинах, которых она любила, об их доброте, щедрости, бескорыстии. Иногда в эту историю несколько слов вставлял Саша. «Они тебя, Оля, знают», – с иронией сказал Михаил. «Даже привет, Ольга Федоровна», – передавала. Дальше он ничего говорить не стал, чтобы высокомерным замечанием Ольги Федоровны не задеть едва начавшую приходить в себя Ольгу. «Что они заявление?» – сказала Татьяна Андреевна, выслушав Танюшу. «Обычное, по нашим временам. Они создали свой мир, в котором вознесли себя выше всех остальных. Они стараются расширить его, забрасывая сети в надежде выловить души, легко поддающиеся внушению. Действуют они методами недозволенными, применяя то, что называется чужими руками». «Как это?» – спросил Танюша. «Они делают так, что другие люди озвучивают их мысли. Им нужно, чтобы они оставались в стороне, эдакими тихими овечками, никому не делающими зла. В старину это называлось интригой, а сейчас провокацией. Они внутренне нечистоплотны, имея цель, продиктованную гордыней, посносить головы другим, чтобы самим стать выше ростом. Ты не сможешь их уличить ни в чем, потому что они сами никаких действий не предпринимают. А когда той овчарке, что они спустили с цепи, сильно достанется, и она придет к ним спросить, зачем ей такой приказ отдали, то они пожмут плечами. Разве мы что-нибудь говорили? Вы же взрослый человек. У вас свое мнение есть. Не правда ли это было ваше решение?» «Что должен будет человек ответить?» «Он кивнет головой», — сказал Танюша. «Да, я сама стала замечать, что делаю то, о чем меня прямо не просили. Мне кажется, что Ольга Федоровна так хочет, и я стремлюсь исполнить ее желание». «Не делай этого, чтобы потом не раскаиваться в совершенном», — сказала Татьяна Андреевна. «Делай только то, о чем тебя попросили. Сделай это законом в общении. Они обе мастерски владеют психотехниками. Это очевидно. Нельзя сказать, что у них нет шансов выбраться из того болота, в котором они увязли. Но потрудиться над своей душой им придется много. От мании величия в один присест не избавиться». «Сейчас много таких», – сказал Никита. «Люди, разочаровавшись в эзотерике, в так называемом духовном совершенствовании, в церковь приходят. Они о своих лидерах-кумирах и рассказывают. Но большинство не понимает, как они могли в такую грязь вляпаться». «В чем же вас обманули?» – спрашивал. «Не знаем», – отвечали. «Осуществляется воздействие на подсознательном уровне, когда человек теряет способность рассуждать здраво. Ему все близкие говорят, что он попал не туда, а он свирепеет и упрямо твердит, что они заблуждаются, что он духовен, а они обыкновенные люди, от света далекие». «Ничего, и ваше время придет», — говорит он родным, ссорясь с ними окончательно. «Наверное, люди не выносят того, что оказались в дураках», — заметила Ольга. «По сути, это удар по гордыне. Они сходят буквально с ума от того, что были слепы, а их родные в это время торжествуют. Я тебе говорил... Я тебя предупреждал. Получается, безжалостное отношение к человеку со всех сторон. «Вот слушаю я вас и диву даюсь», — заговорил вдруг Молчун. «Вы все как с неба свалились. Всегда такая ересь на земле существовала. Всегда люди интриговали. А раньше еще больше коварства было. Да забыли вы все. Ну, подумаешь, две барыньки себя богородицами соделали. Ну и что с того? Ну, сотня другая поверила в байку, а вы уже обсуждаете. Сами люди захотели обманываться, сами и платить должны. Вон что по всей земле творится, в Африке, в Японии, в Европе. Люди голодают, воюют, погибают от катастроф всяческих. А вам дались эти две красавицы. Вот поеду к ним и быстро их в чувство приведу». «Вот этого не надо», — сказал Михаил. «Пусть живут как знают. Если уж сильно заденут наших, то мы сами разберемся». «А кто такие наши?» — спросил Саша. «Это люди с чистыми душами. Они далеко не совершенны, но обладают задатками большими для будущих духовных подвигов. Их бросать нельзя», — ответил Федор. «А других можно?» «Ты, дружок, тоже со временем различать начнешь, что такое серая масса, а что такое свет индивидуальности. Эту массу жизнь треплет до тех пор, пока из нее кто-то не выделится и не завопит, что больше так жить не желает. Только на такого и обращают внимание высшие силы». «И он становится учеником?» — спросила Ольга. Все засмеялись. «Наивности твоей можно даже позавидовать», — сказал Иван. «Ученик – это высочайшая ступень в духовном развитии. Всего три ступени отделяет ученика от архата». «Ты думаешь, что учеников в братстве полные классы?» «Не путай с земной школой. Учеников бывает 1-2 за столетие». «А почему так мало?» — спросил Саша. «Настоящего ученика должен вести учитель. Нужно создать необходимые кармические обстоятельства для их встречи. Все ждут того дня и часа, когда это может произойти. Соответственно, учитель должен прийти на землю. А для этого необходимо подходящее тело. Правда, он его может и создать. Но это трудоемкий энергетический процесс. В общем, сложностей хватает». «А по-другому бывает?» «Бывает, что ученик духовно подготовлен настолько, что может уйти в обитель, где будет обучаться. Вы когда-нибудь задумывались, что такое святая земля, которую многие раньше искали?» «А царство пресвитера Иоанна – это не обитель?» – спросила Танюша. «Обитель и Беловодье тоже». «Так значит, она на земле?» – удивилась Ольга. «Все на земле, только в разных сферах земли. Земля имеет множество тонких тел, и все они связаны между собой незримыми связями, которые нам представляются вратами или проходами во времени. Человек высокой духовности может сквозь эти врата входить в другой мир и возвращаться назад без особого ущерба для тела». «Господи, все бы на свете отдал, лишь бы туда попасть», — воскликнул Саша. «Дитя», — заметила Татьяна Андреевна, — «что ты там делать будешь? Думаешь, что там тебя ждут?» «Вот помешать работе духовных людей ты можешь». «Но там же можно жить и работа, наверное, найдется», – продолжал фантазировать Саша. «Там ведется сложнейшая духовная работа, о которой ты не имеешь ни малейшего представления. Там о свете и любви не говорят, и кругозор лекциями не расширяют. Там нет кафе, кинотеатров». «Но там очень нужны садовники», – вставил слово Молчун. «Это я точно знаю. Кто-то должен ухаживать за садами, кусты подстригать, травку косить». «Я бы согласился и на садовника», – вздохнул Саша. Возмущению Молчуна не было предела. «Да знаешь ли ты, что такое настоящий садовник? Если ты хочешь знать, от него вообще все зависит. Вся красота космоса. Какая вселенная без садовника? Что ты понимаешь в цветниках? Ты можешь отличить один цветок от другого?» Никита и Ольга уставились на Молчуна в полном недоумении. «А вы что, можете?» «А вы сколько языков знаете?» — ядовито спросил Молчун. «Я 2, ответила Ольга. «А я 3, ответил Никита. «А я 6, заявил Молчун. И так вдруг всем стало весело, что расхохотались они до слез. На Танюшу и Сашу Молчун производил очень странное впечатление. Бородатый старик со странной речью, да еще о 6 языках заявляет. «Это правда?» – шепнула Танюша на ухо Татьяне Андреевне. «Конечно. Здесь все говорят только правду», – шепотом ответила она. «Да кто же он такой?» – спросила Танюша. «А кем он должен быть?» – вопросом на вопрос ответила Татьяна Андреевна. Рано утром все высыпали на улицу. «Как это понимать?» — спросил Сергей. — «Так и будем друг за другом ходить?» «Мы хотели солнышко встретить», — сказали Саша и Таня. «И мы», — вторили им Никита и Ольга. «А морозец-то настоящий, новогодний», — восхищался Иван. «В Москве такого уже не бывает. Одна грязь да слякоть». «И как вы в этой Москве живете?» — удивлялся Молчун. «Она и раньше чистотой не отличалась, а теперь и подавно. А говорят, что Москва стала чистой, ухоженной, по ней гулять приятно», — сказала Танюша. «Я же не об улицах говорю, а о внутреннем состоянии», — ответил Молчун. «У города тоже душа есть, так вот душа столицы особой чистотой не блещет. Помнится, был я проездом там году в 1760-м, так она очень удручающее впечатление на меня произвела». Николай, глядя на Сашу и Танюшу, рассмеялся. «На ваших лицах я вижу то же самое выражение, что и на моем было несколько лет назад. Тогда мне Сергей на мой вопрос ответил, что если я Молчуну верю, то должен сам тому искать доказательства, потому что все они ему верят». «Ну и как, нашли?» — спросил Саша. «Я удостоверился, что Молчун всегда говорит правду. Он лгать не умеет. Это противно его натуре. Что мне оставалось делать?» «Но это же противоречит здравому смыслу», — сказал Никита. — «Люди столько не живут». «Кто вам сказал?» — засмеялся Николай. «Это все знают», — ответил Никита. «Это не аргумент», — заявил Николай. «Я Молчуну верю». «Может и случается такое», — неуверенно начала Танюша. «Этому даже название какое-то есть». «Я не долгожитель», — твердо сказал Молчун. «Со мной произошел временной коллапс. Мы не так давно мой юбилей 300-летний справляли. Вот они подтвердят», — указал Молчун на Сергея с Иваном. «О чем разговор?» – спросил Сергей. «Ты опять смуту вносишь в ряды просветляющихся». Впрочем, юбилей мы действительно отмечали. «Да как этому поверить можно?» – удивился Никита. «А зачем тебе?» «Не хочешь? Не верь», – ответил Сергей. «Неужели истину обязательно доказывать нужно? Просто прими, как данность». «Я без объяснений не могу», – ответил Никита. «Тогда ищи объяснение сему странному явлению. Когда найдешь, с нами поделишься». «Может быть, это иллюзия?» – спросил Саша. «Мы все введены в заблуждение нашими мыслями. Так вы, кажется, иллюзию определяли». «Иллюзорность мироздания – явление весьма серьезное. Его правильно понимать нужно. Нельзя махать руками и смеяться над любыми явлениями». Заявляли, что они иллюзия. К иллюзии необходимо относиться с величайшим почтением, ибо она – сила Матери Мира. Иллюзорность мироздания создана нашими желаниями и необузданными фантазиями. Осознайте тот факт, что любая ваша мимолетная мысль живет в своем пространстве, создавая свою особую реальность. Будьте уверены и в том, что вы обязательно будете жить в том мире, какой рисуется вашим воображением. Именно в силу того, что мысль хоть и творит, но у человека она не может создать совершенное творение. Мы живем в столь несовершенном мире. Истинный мир сокрыт вечно вращающимся колесом наших нечистых мыслей и желаний. «Правильно ли я понял, что могу попасть в истинную реальность, если очищу свои низшие тела?» – спросил Саша. «Совершенно верно. Когда ты начинаешь их очищать, ты способен на секунды проникать в мир истины или в духовный мир. Чем чище твои тела, тем больше времени ты можешь там находиться». «Вот оно что!» – воскликнул Никита. «Никакая сила меня там не удержит, если я нечист. Грязь вниз потянет и вытолкнет меня, мир светлый, обратно сюда, в мир нечистых мыслей и желаний». «Я все думал, что подразумевается под словами «удержаться там». «Удержаться там» – это стать чище здесь». Святые наши молитвой неустанно очищали себя, изгоняя мысли нечестивые. Но молились они правильно, от сердца, потому что другой молитвой ничего очистить нельзя. «А правильным действием можно себя очистить?» – спросила Танюша. «Можно, но это долгий путь. Дело в том, что у каждого человека свое представление о правильном действии. Оно согласуется с его сознанием. Сегодня человек правильным считает одно, а завтра другое. В большинстве случаев он себя оправдывает. Молитва есть объективная сила, а человеческое действие субъективное. Она в первом случае направлена вверх, в мир света, а во втором – на удовлетворение прихотей личности». «А какими еще способами можно себя очищать, свои астральные и ментальные тела?» «Есть специальные упражнения, медитативные техники. Есть звуки и сочетания звуков, произнося которые – ты добиваешься очищения мысли. Есть техники правильного дыхания, сосредотачиваясь на котором, человек сможет в конце концов дышать в едином ритме со Вселенной. Я считаю, что мы по сознанию вплотную подошли к необходимости практик, но нам то есть западным искателям, они пока не даются. Наверное, еще рановато. Но я уверен, что пройдет совсем немного времени и будет найден способ, ведущий к просветлению и западного человека, склонного к умствованию. У нас особый психосостав. Мы не понимаем ценности медитаций. Мы не впитали с молоком матери преклонение перед учителем и уверенность в его необходимости. К нам ищут подход те, кто наблюдает за всей духовной жизнью в целом. Может быть, именно поэтому высшими силами и допускается такое бесцеремонное отношение к Богородице и Христу, что они извлекают опыт из нашего поведения, который со временем обратят нам на пользу. Я тоже думаю, что иногда кажущееся нам кошмаром духовное явление в его современной интерпретации на самом деле принесет пользу человечеству, сказал Татьяна Андреевна. Если сотня другая задохнется от грязи, то сотни тысяч вздохнут когда-нибудь свободно, освобожденные от удушливых астральных объятий. Люди, ослепленные вначале, со временем прозревают. Одних прозрение вводит в шок, в других освобождает силу, ведущую их наверх. «Все пути приведут к Господу», — сказал Никита. «Упавший поднимется, увязший взлетит, ползущий побежит». Я понял, что должен уже сейчас думать красиво, чтобы в будущем иметь очищенное ментальное тело. Я сам создаю тот мир, в котором живу. Правильно? Совершенно верно. Но если на твои плохие сегодняшние мысли накладываются негативные мысли из твоего прошлого, то ты получаешь отвратительное настоящее с массой неприятностей, с плохим настроением, с болезнями, спорами, ссорами. Понятно? Спросил Иван. Что уж тут непонятного? Живу в своей иллюзии, а думаю, что живу в нормальной жизни. Мы сквозь иллюзии друг друга не видим и не слышим. Вот откуда у нас столько непонимания.